Глава третья. Неожиданный поворот. Эта встреча состоялась 3 месяца назад. На протяжении оставшегося времени до запуска игры Уилл часто переписывался с Паком, ник которого был «Светлый ужас». Он продолжал перебирать информацию, учить основы и в конце концов определился с классом. Разбойник. Тот подходил ему больше всего как в плане игры, так и для его целей. Высокий урон, скрытность, возможность взламывать сундуки и проходить высокоуровневые локации, не борясь с каждым монстром. Пак вскоре пригласил его на специальный форум, посвященный тому, как зарабатывать в игре. Что-то вроде «темной стороны всех игр». Никто, конечно, не сливал лучшие способы, но там были описаны основы. И этого пока было достаточно. Как выяснилось, люди зарабатывают не только на шмотках. Информация о рейд-боссах, эпических квестах, одноразовых подземельях и о многом другом. Кланы за такое платили серьезные деньги, ведь все это вело к увеличению их влияния. Но самый большой доход приносили видеоканалы, которые вели либо кланы, либо отдельные топ-игроки. Доход с просмотров, рекламы и контрактов был невероятно огромен. На многих каналах телевидения появлялись отдельные программы, посвященные той или иной игре. Об этом ему в одном из разговоров сообщил Пак, у которого как раз был контракт. Пусть это была и небольшая сумма по сравнению с игроками из топ-100 какой-либо игры, но этого вполне хватило на новую квартиру, машину и прочую жизненную роскошь. Игры, раньше казавшиеся Уиллу просто забавами, показали себя с совершенно иной стороны, и он ни за что не собирался останавливаться на полпути. Если новая игра была такой, как о ней рассказывали те два парня, то он добьется успеха, чего бы это ему ни стоило. Он уволился с работы, чтобы рискнуть, понадеявшись на свою удачу. И вот за 2 недели до планируемого запуска по всему миру началась реклама игры. Это вызвало настоящее цунами в массах, обещая побить все когда-либо установленные рекорды. Уилл, увидевший ролик на Video World, популярном видеохостинге, ожидал что угодно, но не этого. Он уже заходил во множество игр, благодаря аренде в клубе, пробуя, подстраиваясь и экспериментируя. Но увиденный игровой процесс поражал. Прав был тот болтун. Эта игра откроет новую эру виртуальности. Одновременно с этим открылся официальный сайт игры, в котором одна за другой стали появляться темы с тысячами комментариев. Встроенный переводчик позволял свободно воспринимать и писать сообщения по всему миру, поэтому каждый день ажиотаж вокруг игры набирал обороты. На сайте давалась разнообразная техническая информация, посвященная некоторым игровым аспектам. Как происходит развитие персонажа, каково количество открытых рас, классов и многое другое. Но самым главным отличием от прошлых игр являлась ее уникальная система, которая заключалась в том, что мир восхождения не поддавался стандартным правилам. Ты мог быть 1-го уровня, но убить врага, находящегося на 50-м или даже 100-м. Но это не значит, что это было легко сделать. Напротив, почти нереально. Шанс на то, что игрок 1-го уровня убьет монстра 100-го, составлял примерно 0,01%. Чем выше уровень врага, тем меньше шанс его убить. Чем ниже уровень, тем выше. Также было верно и обратное. Игрока 50-го уровня мог легко убить монстр 1-го, если тот будет невнимателен. Хоть и ничтожно малый, но шанс. Уилл изучал все вдоль и поперек, боясь пропустить что-то действительно важное. 2 недели пролетели незаметно. Игра еще до релиза стала самой обсуждаемой темой на просторах интернета. И главы корпораций, ученые которых разработали ИИ для этой игры, хоть и были уверены в своем детище, все же боялись, что сервера могут не выдержать. У них ушло около 10 лет, чтобы явить миру императора. Так они называли ИИ, способного на бесконечное число операций и являющегося ядром восхождения. Император стал вершиной всего того, что человечество достигло в разработке ИИ, основанного на 3 законах Азимова. Но так как он должен был иметь доступ к сознаниям миллионов людей, при создании императора ввели 4-й закон, запрещающий косвенно или прямо влиять на сознание любых живых существ. Ему были подчинены ИИ-имитаторы и более продвинутые ИИ, которые отвечали за разных NPC. От обычных мобов до квестовых NPC, стоящих на вершине целых континентов. Продвинутые ИИ могли развиваться, при этом не нарушая баланс игры. То есть обычный гоблин из дикого племени на протяжении игры мог получить свое имя и стать вождем, но не мог захватить мир, если это не было обусловлено сценарием. За такими вещами внимательно следил император. Эта информация, но в развернутом виде, была предоставлена на сайте разработчиков. Уилл уже лежал в капсуле. Аккуратная выемка для головы, к которой были подсоединены сенсоры аппарата, оказалась мягкой на ощупь. Парень закрыл глаза, и на него опустилась тьма. Через несколько секунд небольшой луч света начал надвигаться на него, будто засасывая куда-то, и перед ним открылась невероятная панорама с высоты птичьего полета. Пики снежных гор расстилались внизу и тянулись до северных равнин, на которых были видны прекрасные города и шпили дворцовых башен. Глубокие синие моря с океанами покрывали большую часть суши. Вдалеке можно было заметить огромное дерево, тянувшееся ветвями к небу, вокруг которого летали такие же большие то ли птицы, то ли драконы. Красотой был пропитан весь раскинувшийся перед ним мир. Хриплый старческий голос начал рассказ, повествующий о предыстории этой игры. Голос говорил, а под Уиллом развернулись события тех времен. «Несколько тысяч лет назад, в эпоху, когда еще правили боги, мир погрузился во тьму. Причиной стало пробудившееся зло. Его последователи, верные своим темным идеалам, открыли портал невероятных размеров из преисподней в этот мир. Хаос воцарился на континентах, а бесчисленность жертв погрузила всех обитателей в страх и отчаяние. После сотен лет битв и страданий, рек крови и гор мертвых тел, боги решили исполнить свое предназначение и, пожертвовав своими телами, провели древний ритуал, запечатав огромный портал. Чтобы предотвратить гибель своих детей в будущем, они разделили этот мир на 100 этажей, запечатав каждый из них частицей своих душ. Прошли века, и люди стали забывать тот ужас, что когда-то произошел с их предками. Многие начали искать ключи, чтобы отпереть врата и объединить некогда раздробленный мир. По преданиям, когда с последних врат падет печать, мир станет прежним, и боги смогут вернуться назад. Готов ли ты поверить в легенду и стать одним из тех, кто откроет врата? Но помни, что-то, что когда-то закрыли, не обязательно стоит открывать». Ого! Молодой человек слушал, и его пробирала дрожь. История, рассказанная и показанная ему, разжигала азарт и желание. Предыстория действительно цепляла. Все было настолько реалистично, что он стал с нетерпением ожидать начала игры. Уилл своими глазами видел, как мир менялся, пусть и в ускоренном темпе. Живые леса превращались в пустыни, океаны высыхали и вновь наполнялись водой. Умирали целые расы и рождались новые. Величественные империи погружались в войны, и от них оставались лишь руины. Парень видел битвы тех самых богов. Эпические сцены сражений отражались в его глазах, заставляя сердце замирать. Он видел, как мир был разделен и как образовались те самые этажи. Игра, нет, что-то большее, чем просто игра, распахнула свои объятия для Уилла. Масштаб проделанной разработчиками работы не мог не поразить даже самого заядлого циника. Пока парень оставался под впечатлением, перед ним появилось меню. Красивый женский голос оповестил. «Вы желаете создать учетную запись?» «Да». «Идет сканирование тела и настройка внешних данных. Пожалуйста, подождите пару минут». «Синхронизация завершена. Желаете перейти в редактор внешности или оставить свои реальные данные для персонажа?» Примечание. Для защиты личной жизни пользователя в реальности к персонажу будет применена функция шифратора. Подробнее можно прочитать в пункте 24, раздел 2 о защите игрока. Оставьте реальные данные. Принято. Игра имеет настройки чувствительности для более полного погружения. Чем выше уровень чувствительности, тем более реалистичными будут приключения. Но будьте осторожны. Боль, получаемая при высокой чувствительности, будет очень схожа с настоящей. Но и награды за это будут достойными. Решайте, чего вы хотите. Реальных приключений или же просто невероятной игры. Настройки можно будет поменять, но все бонусы, награды и титулы, полученные за время игры на повышенной чувствительности, пропадут, пока вы не вернетесь на тот же уровень чувствительности. Уилл уже читал об этом, правда, о наградах там вроде не говорилось. Какой оптимальный вариант? Оптимальным является уровень 50% и ниже. Для тех, кто хочет открыть для себя новый мир, стоит начинать от 60%. Взвесив все за и против, он решил уточнить еще один момент. Если уровень будет 100%, это навредит как-то моему реальному телу? Нет, это невозможно. Все, что вы будете чувствовать, это так называемые фантомные боли. В игре находится лишь ваш разум, и только он будет подвергаться испытаниям. Хорошо, ставьте 100%. Принято. Настройки можно будет сменить при новом входе в игру. Выберите расу из предложенного списка. Список был действительно большим. Но он уже видел его на сайте, так что не стал внимательно рассматривать. Нежить, гоблин, полудемон, сульдар, гном, ящер и прочее. Листая, он внимательно искал нужную расу. Человек. Выберите класс. Разбойник. Вы выбрали расу и класс. Введите имя персонажа. Белый ворон. Выбрано имя не занято. Желаете сами выбрать этаж или предпочитаете автоматическое распределение? Выбрать можно с первого по третий этаж. Будьте внимательны, чем выше этаж, тем выше уровень его обитателей. Уровень обитателей каждого этажа варьируется в пределах чисел от самого низшего, например, 1, до самого высшего на данном этаже, например, 30. Выберите за меня. Вы предпочли автоматическое распределение. Загрузка данных в базу. Персонаж успешно создан. Облик создан. Загрузка заверш... Эррор. Желаем вам приятных приключений, Белый Ворон. Подождите, что только что... И снова темнота. Небольшая вспышка, и его перенесло в стартовую локацию.